Дом ее мужика был крайним на улице, дальше начинался лес. Я бросил машину за квартал, чтобы наблюдать за всей клинической картиной по мере приближения к главному страху Робин. То, что она не хотела идти вообще, не в счет. За пару домов начала мерзнуть и кутаться в куртку, а когда массивные ворота оказались в поле зрения, остановилась и ринулась в кусты противоположного палисадника. Я шагнул за ней, раздвигая ветки, и обнаружил ее у стенки. «Мне плохо», — выдохнула она, глядя в ту сторону, откуда мы пришли. Я бросил рюкзак на траву и сел у ее ног. «Слушай», — дождался, когда она посмотрит мне в глаза, и продолжил. «Единственный способ избавиться от этого кошмара — пройти через него». «Что это значит?» «Это значит, что сегодня мы дошли почти до ворот. Честно, думал, ты вообще откажешься». «Я и отказалась!» — рявкнула она. «Но ты же здесь?» — посмотрел на нее спокойно. «Что ты задумал?» «Что в конце недели ты постучишься этому ублюдку в ворота и наденешь торт со взбитыми сливками ему на голову!» С ее губ сорвался смешок. «Я и сейчас могу, это глупо». «Не можешь, и это не глупо. Он — средоточие твоего стресса, страха и загубленной жизни, как ты думаешь». «Я превращаюсь в зверя ночами, Карлайл!» — воскликнула она и зашагала обратно. Я подхватил рюкзак и последовал за ней, но не спешил. Смотрел, далеко от меня убежит. В 10 шагах ей стало неуютно, и она обернулась. «Быстрее можешь? Поехали отсюда!» «Поехали!» — вздохнул я. «Тебя обманули!» — зло шагала рядом она. «Ты не гений, ты самодур!» Я слушал молча, спокойно возвращаясь к машине. «Самодовольный самец!» Тут уже сдержать усмешки не вышло. «Что ты смеешься?» — толкнула она меня в плечо. «Смешно тебе? Я тебя веселю?» «Нет, прости», даже голову не повернул в ее сторону. «И не дерись, я же могу дать сдачи». «Да ладно», — возмутилась громко она. «Ну да», — скосил на нее взгляд. «Впервые видел ее такой здоровой. Выспалась, наелась, щеки порозовели, глаза блестят. И злость здоровая прет. Прекрасно прошла терапия. Податься, что ли, на повышение квалификации?» «А ну!» И она толкнула меня сильней. Тут уж ждать было опасно. Я резко опустился перед ней на колени и дернул в свои руки, перекидывая через плечо. Робин возмущенно взвизгнула и задрыгалась в агонии. Кричала и молотила меня кулаками по почкам до самой машины. «Стоп!» — зарядил ей по заднице, прерывая поток эмоций, и запихал в салон. «Можешь продолжить!» Но когда сел за руль, продолжение не последовало. Девочка затихла, шмыгая носом, и уставилась опустошенным взглядом в окно. Так мы и тронулись в тишине. «На сегодня все», — напомнил я, когда заглушил машину на парковке университета. Она так и не взглянула на меня, толкнула молча двери и вышла. Я долго смотрел ей вслед, полный сомнений, правильно ли я поступаю. Вернее, я знал, что правильно, но поможет ли это Робин? По-хорошему, ее нужно класть в стационар, чтобы она не натворила ничего. Но я боялся, что так ей станет только хуже. Какая-никакая домашняя обстановка лучше больницы. Вернувшись в офис, я написал отчет Найвицу. Впервые не хотелось привлекать к себе его внимание. И долго еще пялился перед собой в опустевшем офисе. Стемнело, пошел дождь. Мысли все крутились вокруг Робин. Мы с ней были в чем-то похожи. Я был изгоем, правда, осознанно. А она стала против воли. Пиджак хранил слабый отголоски ее запаха. Я заметил, что зверь вопросительно замер в ожидании объяснений, когда я надел его и направился из офиса. Что я мог объяснить? Что не умру своей смертью? Так мы это всегда знали. Домой я добрался уже к полуночи. Припарковал машину у забора, заглушил двигатель, погасли фары. И взгляд зацепился за съежившуюся фигурку у калитки. «Черт!» — процедил, толкая двери. Робин вся промокла до нитки и дрожала. «Ну и?» — потребовал сурово, подходя к ней и снимая пиджак. «Я сказала, что ночуюсь сегодня в клинике», — глядела на меня из-под лобья. «А на самом деле?» «Я боюсь», — выдавила она и заплакала. Я с тобой хочу спать на том кресле в твоем офисе. Пойдем, Дернул ее под руку, чтобы не наговорить лишнего. Орать на нее нет смысла, сам же и устроил ей обострение. «Нельзя тебе спать в том кресле!» Я толкнул калитку и повел ее по тропинке к дому. На голову осыпались маленькие водопады с потревоженных деревьев. Я злился все сильнее с каждым. Но чего я ждал от маленькой изможденной девочки? «Конечно, она не выдержит!» «Почему?» — простуженно выдала она, и я принялся ругаться в голос. «Потому что это уловка! Тебе так только хуже станет!» — втащил ее на крыльцо. «Мне нужен перерыв, Джастис!» — дернула она свою руку. «Мне сегодня впервые захотелось жить, чувствовать, убить гада! За то, что он со мной сделал! Он живет, у него семья, а я не могу теперь жить!» Она сжалась, вытирая слезы с лица. Видно было, что просить ей вообще кого-то о помощи непросто. Не привыкла. «Пошли!» — кивнул ей на дом. «Простудишься, если не уже!» Она только зубы сжала и, коротко кивнув, вошла в открытую дверь.